Глава третья. Билет второго класса. Мегре выехал из Парижа во вторник, после полудня. Ночью в него стреляли неподалеку от Бержерака. В больнице он провел четверг и пятницу. В субботу его жена приехала из Эльзаса, и Мегре вместе с ней обосновался в большом номере на втором этаже гостиницы «Англия». Только в понедельник мадам Мегре неожиданно спросила его: «Почему ты не поехал бесплатно, по своему удостоверению?» Было 4 часа дня. Мадам Мегре, которая не могла сидеть на месте без дела, уже в третий раз прибиралась в комнате. Шторы на окнах были наполовину опущены. За их светящимся экраном воздух был наполнен гулом привычных звуков. Мегре, куривший первую из своих трубок, посмотрел на жену с некоторым удивлением. Ему показалось, что, ожидая ответа, она избегала смотреть на него, покраснела и смутилась. «Нелепый вопрос. Как все комиссары уголовной полиции, он имел право на бесплатный проезд первым классом по всей территории Франции. Им он и воспользовался, чтобы приехать из Парижа. «Иди-ка сюда», – проворчал он. Мегре видел, что жена не решается. Чуть не силой он усадил ее на край постели. «Рассказывай». Он хитро посмотрел на нее, и та смутилась еще больше. «Я зря тебя так спросила об этом, потому что иногда ты такой странный». «Ну вот и ты тоже. Что ты имеешь в виду?» «Они все считают меня странным и не слишком-то верят моей истории с поездом. А теперь...» «Вот как? Так слушай. Только что в коридоре, как раз напротив нашей двери, я передвигала половик и нашла вот это». Она хоть и жила в гостинице, но носила передник, по ее словам, чтобы чувствовать себя как дома. Из его кармана она вытащила маленький кусочек картона. Это был железнодорожный билет второго класса Париж-Бержерак, датированный предыдущей пятницей. «Около половика», — повторил Мегре. «Возьми-ка бумагу и карандаш». Жена, ничего не понимая, сделала, как он просил, смочила слюной карандаш. «Пиши». Сначала хозяин гостиницы, он приходил часов в 9 утра справиться о моем здоровье. Затем доктор, около 10. Пиши имена в колонку. Прокурор приходил в полдень, а комиссар вошел тогда, когда этот уходил. «А еще Ледюк», — рискнула вставить мадам Мегре. «Да-да, добавь сюда Ледюка». «Все?» «К этому надо, конечно, добавить любого из служащих гостиницы или любого из проживающих, кто мог обронить билет в коридоре». «Нет». «Почему?» «Потому что этот коридор ведет только к нашему номеру». «Или тогда кто-то подходил подслушивать под дверью. Вызови мне по телефону начальника вокзала». Мегре не знал ни города, ни вокзала, ни одного из тех мест, о которых ему говорили. Однако в его уме уже сложился довольно точный образ города. Образ, в котором почти не было белых пятен. В справочнике «Мишлен» он нашел план города. Мегре обосновался в самом его центре. Площадь, которую он мог видеть, была рыночной площадью. Начинавшееся справа здание – дворец правосудия. Справочник сообщал следующее. Гостиница «Англия» первого класса, стоимость номеров от 25 франков и выше. Есть ванные комнаты. Стоимость обеда 15 и 18 франков. Кухня славится трюфелями, печеночным паштетом, куриными фрикадельками, лососиной из Дордони. Невидимая Мегре Дордонь была у него за спиной. Но с помощью целой серии почтовых открыток он прослеживал все изгибы этой реки. А еще одна открытка изображала вокзал. Он знал, что гостиница Франции находилась по другую сторону площади и соперничала с Англией. И он представлял себе улицы городка, сходящие к большим дорогам, подобные той, по которой неровной походкой он брел сам. «Начальник вокзала у телефона. Спроси у него, не сходил ли кто-нибудь с парижского поезда в четверг утром. Он говорит, что никто не сходил. Это все». Почти наверняка этот билет принадлежал тому человеку, который спрыгнул с поезда, не доезжая до Бержерака, и который стрелял в комиссара. «Знаешь, что тебе нужно сделать? С Сходи и посмотри на дом господина Дюрсо, прокурора. Затем на дом доктора. Зачем? Не зачем. Просто, чтобы потом рассказать мне, что ты увидишь. Он остался один и воспользовался этим, чтобы выкурить больше трубок, чем ему разрешалось. Медленно смеркалось, и площадь была вся розовая. Коммивояжеры возвращались один за другим из поездок, оставляли машины на стоянке перед гостиницей. Внизу был слышен стук бильярдных шаров. В светлом зале было время аперитива. Сюда, в белом колпаке шеф-повара, иногда заглядывал хозяин ресторана. Почему человек с поезда спрыгнул до остановки, рискуя убийцей? И почему он выстрелил, видя, что его преследуют? Во всяком случае, ему был знаком этот отрезок пути, так как он спрыгнул именно тогда, когда поезд стал тормозить. Раз он не доехал до вокзала, значит, служащие там знали его. Впрочем, это еще не доказательство, что он и был убийцей фермерши и дочки начальника вокзала. Мегре вспоминал нервозность своего соседа по купе, его неровное дыхание, паузы вперемешку со вздохами отчаяния. В это время Дюрсо, наверное, находился у себя в кабинете, читал парижские газеты и перебирал досье. Доктор вместе с сестрами обходил палаты. Полицейский комиссар... Мегре не спешил. Обычно в начале следствия его охватывало нетерпение, похожее на головокружение. Неуверенность была тягостна для него. Он успокаивался, лишь когда начинал предчувствовать разгадку. На этот раз все было наоборот. Может быть, из-за состояния его здоровья. Ведь сказал же ему доктор, что он встанет не раньше, чем через пару недель. Да и тогда ему нужно быть очень осторожным. Время у него было. Долгие дни, которые надо провести в постели, воссоздавая в своем воображении облик Бержерака со всеми его действующими лицами, и каждое должно быть на своем месте. Надо бы позвонить, чтоб включили свет. Но ему было лень это сделать, и жена, возвратившись из города, застала его в полной темноте. Окно еще было открыто, впуская в комнату холодный вечерний воздух. Вокруг площади горели гирлянды фонарей. Ты хочешь схватить воспаление легких? Это же надо придумать, оставить окно открытым, когда... Ну как? Что ну как? Видела я их дома. Не понимаю, впрочем, что это тебе даст. Рассказывай. Господин Дюрсо живет по другую сторону от Дворца Правосудия, на почти такой же большой площади, как это. Большой двухэтажный дом. На втором этаже каменный балкон. Наверное, его кабинет, потому что комната была освещена. Я видела лакея, который закрывал ставни на первом этаже. Дом выглядит не мрачно? Что ты имеешь в виду? Это большой дом, как все большие дома. Скорее мрачный. Во всяком случае, на окнах шторы из темного красного бархата, которые стоили, должно быть, 1000-2 франков на каждое окно. Бархат мягкий, шелковистый, падает крупными складками. Мегре был в восторге. Мелкими мазками он подправлял свое представление об этом доме. «А лакей?» «Что лакей?» «На нем полосатый жилет, верно?» «Да». Мегре хотелось хлопать в ладоши от удовольствия. Солидный дом, торжественный, с богатыми бархатными шторами, с каменным балконом, со старинной мебелью. Лакей в полосатом жилете. И прокурор, седые волосы бобриком, в визитке, в серых брюках, в лакированных туфлях. А ведь он и правда носит лакированные туфли. Туфли на кнопках. Я заметила это вчера. У человека с поезда тоже были лакированные ботинки. На кнопках или на шнурках? А дом доктора? Он почти на краю города. Вилла, какие бывают на берегу моря. Английский коттедж? Да-да. С плоской крышей, с газонами, с клумбами, красивый гараж, белый гравий на дорожках, зеленые ставни, кованый железный фонарь. Ставни были открыты. Я заметила его жену, она вязала в гостиной. А ее сестра? Она возвращалась в машине вместе с доктором. Она очень молодая, очень красивая, очень хорошо одета. Не скажешь, что она живет в маленьком городке. Платье ей, наверное, присылают из Парижа. Какое отношение все это могло иметь к маньяку, который нападал на женщин по дороге, душил их и затем протыкал сердце иглой? Мегре не пытался пока его найти. Довольно того, что он расставлял людей по своим местам. «Ты никого не встретила?» «Никого из знакомых. Жители, должно быть, совсем не выходят на улицу по вечерам. Здесь есть кинотеатр?» «Я заметила один в какой-то улочке. Там показывают фильм, который я видела в Париже 3 года назад.